гуляя по Финляндии прекрасной, офигеваю от выпитого, от сказанного и предсказанного, от сырых шведских спичек и питерских электричек, которые не доходят до Хельсинки. Я улыбаюсь, конечно, смеюсь, но не весело. А здесь листва, и сентябрь запоздалый, и здесь все автобусы Скания. Я хожу по воде, собираю прощение или прощание.